что позволяет сейчас снятие планетного предписания. И все отпадет как ненужное. «Таков миньонский порядок», — сказала невзгода. «У нас не будет другого». «Хотя вам прекрасно известно, что он плод одной коммерческой затеи по продаже наложниц и жажды сколотить незаконное состояние на обслуживании богатых и нищепетильных властелинов. Замысел провалился. Мы продолжаем жить». «Однако твой муж убил своего единственного сына», — напомнил невзгоде Вениамин. «Чтобы я мог обладать ею и дальше», — с гордостью произнес утренний туман. Пылкий юноша рос слишком самоуверенным и начал наступление раньше времени. «Не я это затеял, поскольку так не положено. Я просто обхитрил его с преждевременной утратой сил», — предположил Вениамин. «Я был умнее его». Косвенно согласился утренний туман. «Я унаследовал ум у моих предков-людей». Вениамин вздохнул. «Этот сомнительный комплимент был бы неверен по отношению к моему брату Аврелию, а династия Пятых заслужила почет не только из-за этого, но мне хотелось бы, чтобы ум Пятых нашел себе более мирное применение». «В свое время я подарю невзгоде другого сына. Вероятно, он унаследует у Пятых больше ума и правильнее рассчитает свои поступки». «Видите ли», — живо произнесла досада, «вскоре мой сын убьет моего мужа или будет убит им. В любом случае, мне достанется прекрасный мужчина». «Хтон!» — выругался Орло. — «Почему я не женился на нормальной женщине?» Он взглянул на Афара, который деланно пожал плечами. Орло, несмотря на свои годы, сохранил небывалую силу и не был из числа тех, кого даже молодой миньон втянул бы в драку. «Или, по крайней мере, на более сговорчивой миньонетке, вроде Боли. В конце концов, она стала нормальной». «Вероятно, она и погибла, потому что ты сделал ее нормальной», — с одновременно довольной и жестокой улыбкой предположила невзгода. «Миньонетка в таком состоянии напоминает охотничью собаку без клыков». «Очень жаль, что у тебя после Рагнарёка не сохранилось божественных сил», — сказала досада. «Ты мог бы лишить клыков меня. Тогда бы я умерла от возвышенной печали». «К черту твой сарказм!» — воскликнул Орло. Его ярость вызвала у досады ослепительную улыбку. «Я думал, с убийством покончено, раз мы победили неорганический разум». «Не совсем так», — просигналил Ксест. «По всей галактике виды жизни воюют друг с другом. Люди воюют с Лфе из-за какого-то сфабрикованного дела о краже планет. ЕЕОО с ксестами из-за цен на тафисов, которые, оказывается, происходят с одной из планет ЕЕОО. Расточаются богатства целых звездных систем. После уничтожения разума Хтона всех, похоже, перестали интересовать неорганические ценности. Даже мой род пренебрегает тафисами». «Прискорбно», — вежливо согласился Вениамин. «Настоящий бардак», — сказал Орло. Он опустошил бокал, огляделся и перехватил обмен взглядами между досадой и Афаром. Его ладонь сжалась в кулак. Он больше не носил перчаток силы, да и молота у него не было. Тор умер в Рагнарёке. Жаль, что Орло выжил. «Некто также скорбит по этому поводу», — просигналил Ксест. Гораздо лучше было бы добиться какого-нибудь компромисса с пещерным существом.